Рабство, — рассуждал Карамзин, — конечно, позорная вещь. Но оно не устраняется мятежами и революциями. Свободу должно прежде всего завоевать в своем сердце, сделать ее нравственным состоянием души. Лишь тогда может быть благодетельно и реальное освобождение крестьян от рабства, освобождение по манию царя. Многое в этих рассуждениях было близко Пушкину, разделялось им. Многое затем долгие годы обдумывалось. Шел многолетний мысленный диалог с российским историком. Пушкину становилось все яснее и яснее, что, несмотря на реакционную тенденцию некоторых выводов, труд Карамзина — явление грандиозное. Плод ума могучего, светлого, проникнутого любовью к родине, что им наложен отпечаток на всю духовную жизнь страны, что можно соглашаться или не соглашаться с историком, но нельзя недооценивать значение его научного подвига во славу России. Пушкин видел свое призвание, свой художнический и гражданский долг в том, чтобы продолжить дело Карамзина, в том, чтобы прояснить и осмыслить героические страницы русской истории, вселяя в сердца соотечественников законную гордость достойными делами предков, уверенность в величии прошлого, а значит, и грядущего России. Поражаешься, как много у Пушкина произведений исторического звучания. Вся наша история проходит перед читателем от древнейшей до трагедии декабризма. События европейской истории, особенно связанные с французской революцией и войнами Бонапарта, также все время в центре размышлений поэта. Наконец он заявляет о себе и как профессиональный историк. Историческое миропонимание Пушкина не сразу сложилось в определенную и самостоятельную систему воззрений. Оно развивалось и укреплялось с каждым новым этапом его творчества. Со времени создания Онегина и Годунова можно говорить с полным правом уже не только об историческом мироощущении Пушкина, но и о его историзме как сознательно реализуемом в творчестве принципе. Историзм Пушкина складывается под влиянием веяний бурного XIX века, наследника французской революции, под влиянием передовых идейных, философских, исторических и политических исканий отечественной и зарубежной мысли. В его библиотеке хранилось около 400 книг по истории. Выдающиеся умы, представители социально-утопической, Сен-Симон, Фурье, философской, Гегель и исторической, французские историки романтики мысли, формировали в первые десятилетия XIX века новый взгляд на развитие общества как на прогрессирующую смену этапов. Пытались выявить движущие силы этого прогресса. Историки романтики Тьерри, Гизо, Минье и другие, с работами которых Пушкин был хорошо знаком, приближались к пониманию роли классовой борьбы масс и личности в истории. Но при этом все же продолжали уповать главным образом на благое просвещение, на успехи образованности, на роль общественного мнения. Эти идеи в общем и целом были созвучны и историческому миропониманию, складывающемуся у Пушкина, независимо от них. Еще в 1822 году в Кишиневе поэт высказался так: «Прежде народы восставали один против другого, теперь король неаполитанский воюет с народом, прусский воюет с народом, гешпанский тоже. Нетрудно расчесть, чья сторона возьмет верх». Иначе говоря, гражданскую войну, войну классов, он рассматривал как знамение времени и как залог неминуемой победы народа. Пушкин стремился постичь настоящее и будущее России в связи с ходом исторических процессов в Европе и в остальном мире. Не изолируя свою страну от этих процессов, он вместе с тем отчетливо видел и специфику ее исторического развития. Поэт допускал правоту Гизо, к когда тот утверждал, что во Франции из века в век имел место последовательный прогресс